Между тем священник, удивленный своим открытием, все это время рассуждал о средствах, как уравнять пылкие порывы юноши, удержать его на одной дороге и направить к одной цели, как успокоить его волнующееся сердце, которое ко всему стремится и ничего не достигает, как дать ему столько же внимания, сколько он имел остроты и проницательности, как, наконец, убедить его родителей на то, чтобы они согласились отказаться на время от своих прав над сыном и позволили ему заниматься под руководством своего духовного отца. Последнее было всего труднее. Зная упрямство Аввакумова, он никак не надеялся достигнуть вдруг своей цели, но, решившись употребить все свое ораторское искусство, решившись воспользоваться своим званием, знакомством, он никак не боялся и совершенной неудачи. Обдумав все, он ожидал с нетерпением назначенного дня. «Добродетельный старец, напрасно ты беспокоился, тосковал, когда долго не представлялись твоему воображению удачные средства. Напрасно им радовался. Напрасно, наконец, принимал жестокие брани за столбняк от своей взыскательной супруги. Судьба Гаврилы уже решена отцом. В четверг, рано поутру, помолившись на коленях пред своею образною, добрый отец Федор пошел к Аввакумовым, и вот какими неожиданными словами встретил его веселый хозяин. «Поздравьте нас, батюшка, у нас затевается свадьба». «Какая свадьба?» «Здравствуйте, Семен Авдеич». «Милости просим, сына женим». Можно представить себе удивление посетителя? Собравшись несколько с духом и увидев, что наступила минута решительная, что должно переменить план, действовать или теперь без дальних проводов, или никогда, он поздравил Семена Авдеича по его требованию и начал исподволь рассуждать о его сыне, о молодых его летах, о верной надежде всегда найти выгодную невесту, как по состоянию его родителей, так и по отличной репутации. Потом, заметив удовольствие самолюбивого собеседника, искусный оратор стал говорить о великих способностях Гаврилы, который заметил в нем в продолжении краткой беседы о пользе, которую он может принести отечеству своими услугами, и, наконец, о славе, которую может возвеличить все семейство, если дадут ему средства заняться науками. «О каких науках говорите вы, отец Федор?» — воскликнул купец, удивившийся в свою очередь. «Наше ли это дело купеческое? Разве без нас мало дураков, которые смотрят в яму и в ад с этими науками?» Священник истощал все свое красноречие на убеждение этого закоренелого невежи, что науки, во благо употребленные, в духе святого Евангелия обогащают, прославляют, счастливят государство, помогают человеку уразуметь благодеяние Господа и достойно благодарить его, и, наконец, отверзают ему райские двери. «Отец Федор, и без ваших наук мы прожили век не хуже других. Посмотрите, у соседа сын учился в школе, да и надавал на отца фальшивых векселей на 40 000. Шутка? Вот тебе и науки. Хоть бы их с корнем вон». «Все можно употребить во зло», — отвечал священник, и, увидя свою неудачу с этой стороны, стал обращать речь на другую и начал доказывать, опираясь на Божие слово, в какой ответственности перед Богом находятся и какому наказанию подвергаются родители, если препятствуют детям в их благих намерениях. «Если правду вам сказать, отец Федор», — прервал речь его сердито старик, вставший с своего стула, — «мы толчем с вами воду. Я ударил по рукам с Куличевым и слово свое сдержу. Спасибо вам за ваши науки и за ваши советы, а, впрочем, у меня уж и у самого седые волосы». Священник с горестью увидел, что ему теперь больше делать нечего, что он своей неуместную проповедью может ожесточить упрямца и сделать больше вреда, чем пользы своему любимцу, что должно надеяться еще на время, сказал несколько слов в утолении его гнева и распрощался с ним, а вместе с женою его и с сыном, которые тогда вошли в комнату. «Сын мой», — сказал он юноше с глубоким вздохом и слезами на глазах, давая свое благословение, — «претерпевый до конца, той спасен будет. Дух бодр, но плоть немощна», — отвечал ему твердым голосом несчастный, услышав такое наставление и поняв с ужасом, чем кончилась беседа. «Каков мудрец!» — сказал Семен Авдеич, оставшись один со своим семейством. «Подъехал ко мне с науками!» «Нет, брат, старого воробья на мякине не обманешь. Ну, Гаврила, тебе Бог дает славную невесту».